Глава 11. Очередного мастера получательная и в игроках разочаровательная. Друид, танк, лекарь, боец, непокоренные оборотни. Друиды подчиняют себе силы природы, чтобы сберечь естественное равновесие и защитить окружающий мир. Опытный друид способен обрушить на врага чистую энергию природы, на огромном расстоянии поразив его небесной бурей, сковав цепкими корнями деревьев или оглушив яростным вихрем. World of Warcraft. На следующее утро настроение у Илиси было каким-то странным. Похоже, ее пугала перспектива выбора класса. Ведь класс — это же на всю жизнь. Его изменить уже невозможно никогда. Поэтому дается целых 50 уровней, чтобы игрок или непись определился со своим будущим классом и всей стратегией на дальнейшую игровую судьбу. Тем более, что выбор классов был, по моему мнению, довольно велик. Целых 12. Рейнджер — охотник, жрец — лекарь, боец, воин — рога, разбойник, паладин — воин света, друид — маг, охотник на демонов, чернокнижник, рыцарь смерти, воин тьмы, монах и шаман. Хотя у меня уже был 35 уровень, я сама до сих пор не определилась, кем хочу быть. Илиси, вечером мы проведем церемонию твоего совершеннолетия. Я подготовлю угощение, но мне нужна ваша помощь, девочки. Улыбалась нам Оли. По ее горящему взгляду было понятно, что эльфа была счастлива за свою дочь. Внимание! Оли предлагает вам задание. Нужно написать 100 пригласительных для гостей на церемонию совершеннолетия Иллирии Асионель. Награда. Опыт 54 тысячи. Золотые 10 тысяч. Штраф за невыполнение. Минус 10 привлекательности Оли. Материалы для задания. 150 магических пергаментов. 3 шаблона пригласительных открыток. Согласиться? Естественно, я нажала «да», а сама удивилась графой «штраф». Улик вчера тоже грозился мне штрафом, между прочим. Кажется, задания эльфов из добровольных понемногу превращаются в принудительные. Оля дала нам обеим по заданию. Неужели в деревне живет целых 200 эльфов? Хотя о чем я? Только наш клан насчитывает 19. «А как я буду писать имена? Я ведь не всех знаю», — поинтересовалась я. «Сходите к старости. У него есть книга регистрации. Сначала сделайте пригласительные, только не вписывайте имена», — напутствовала нас Оли. Мы с Илиси разошлись по комнатам и начали делать пригласительные. Первые 20 штук я сделала по шаблонам, а потом мне наскучило. И я начала на каждом пригласительном рисовать различные вензеля или цветочки. Когда дошла до последнего пригласительного, появилось системное сообщение. Внимание! Вы создали 80 шаблонов пригласительных с уникальными рисунками. Вам присвоено звание «Мастер шаблонов». Награда. Каллиграфия плюс 100. Ремесло плюс 1. Интеллект – плюс 10. Очки опыта – плюс 100 тысяч. 300 магических пергаментов. Я улыбнулась награде. Хотя бы не зря потратила свое время. После обеда мы с Илиси взяли у старосты книгу регистрации и начали вписывать имена в готовое пригласительное. Как только я вписала первое имя, моя пригласительная тут же исчезла, а система выдала сообщение. Внимание! Ваше приглашение доставлено светлому эльфу из клана лесных оленей Сурлисамиару. Прочитано. Ответ положительный. Удобно! А я уже настроилась на беготню по деревне и поиск нужных эльфов. Тут вон как все быстро. Наверное, и письма можно также писать на магических свитках. Хотя, дорогое это удовольствие. К вечеру Илиси нарядилась в очень красивое платье. Она рассказывала мне, что шила его несколько месяцев, так как постоянно его переделывала, добавляя новые детали. Оно было черным с открытой спиной и обтягивала все округлости ее великолепной фигуры. Черный очень выгодно контрастировал с ее светло-рыжими волосами и белой кожей. На нем сверкало тысячи черных камушков. Илиси была завораживающей красоткой. Мы всем кланом двинулись к храму бога-покровителей лесных оленей, Рилифейна Ралатина. Как объяснила Илиси, богиня Аэрдри Фейина, покровительница огненных лис, имеет право проходить через храм Рилифейна, так как ее жертвенника мы пока не построили. На поляне перед храмом нас ожидали остальные эльфы нашей деревни. Храм оказался жилым деревом, только это дерево было очень огромным, что-то типа калифорнийской секвойи. Думаю, высота его не меньше 100 метров, и диаметр метров 20, не меньше. Ее даже преобразовывать не нужно было. Сол взял меня за руку, и мы с Уликом и Олей самые первые приблизились к входу и остановились. Остальные жители тоже столпились, делая большой круг вокруг поляны. На первых рядах стояли все представители клана огненных лис. Вышел староста Перлитиэль. Он подошел к Илиси, взял ее за руку, повернулся к храму и громко объявил: «Великий Рилифейн Ралатин, покровитель лесных оленей, мы просим тебя временно дать возможность прийти богине Аэрдри Фейине в твой храм для перехода Ирили Асюанелии из клана огненных лис в совершеннолетие. Мы принесли тебе дары». После этих слов Улик и Оли подошли совсем близко к входу в храм и прямо на землю начали выкладывать различные вещи. Я присмотрелась к статам. Каждая вещь была уникальной. Сол шепнул мне, что это плата за то, что среди нас нет жрецов и собственного храма. Приходится покупать вход у бога лесных оленей. Жадные тут боги, ничего не скажешь. А вообще странно, ведь мой отец по сценарию игры был жрецом. Почему он не построил храм, да еще и деревню покинул? А родители Илиси все продолжали выкладывать вещи. Мои глаза все больше и больше округлялись от удивления. Никогда особо не страдала скупостью, хоть и бухгалтер, но это было уже слишком, даже для моего расточительного характера. В итоге кучка вспыхнула и исчезла, а лица у моих соклановцев осветились улыбками. «Рилифейн Ралатин взял ваш дар, и Рили Асюаниэль из клана огненных лис. Ты можешь войти в храм для общения с богиней Аэрдри Фейина». С торжественной улыбкой на лице огласил решение своего бога староста деревни и отпустил руку Илиси, указав ей рукой на вход в храм. И эльфа, не мешкая, тут же вошла вовнутрь дерева. Мы же остались стоять в полном молчании. Илиси предупреждала меня, что во время церемонии нельзя подавать голос. Это может оскорбить богов. Поэтому все замерли, ожидая эльфу. Илиси не было минут 10. Затем она выбежала со счастливой улыбкой на своем веснушчатом лице и прокричала: «Мама! Папа! Аэрдри разрешила мне стать друидом! Она приняла мои дары и подарила мне умение лечить и ипостась кошки!» И эльфа тут же продемонстрировала нам свою боевую ипостась. Это была небольшая кошка, примерно 30 сантиметров в холке, чем-то похожая на львицу из-за оранжевого цвета своей шкурки. Только уровень у нее был почему-то первым. Ее еще предстоит прокачивать. Да и обращаться Илиси сможет пока лишь на несколько минут. Тут же пояснил мне Сол на мой вопрос о том, куда делись уровни. Все эльфы восторженно заохали и зааплодировали, а Илиси вернулась в свой обычный облик. Чуть позже на нашей поляне вокруг деревьев клана огненных лис начался праздник. Оли наготовила много вкусностей, но и все деревенские жители, приходящие на праздник, были не с пустыми руками. Поэтому столы ломились от различных угощений. Кое-кто из эльфов принес с собой музыкальные инструменты, и я с удовольствием послушала эльфийскую музыку и с не меньшим удовольствием танцевала, заражаясь общей атмосферой веселья. Вообще, в реальности я не была любительницей праздников и дискотек, но, видимо, 2 года нахождения в одной и той же комнате изменили мое мнение. И стоило любому эльфу пригласить меня на танец, как я безо всякого стеснения соглашалась и пускалась в пляс. Тем более, что музыка была очень зажигательной. В итоге я не заметила, как согласилась на танец с Зуртасом. А когда поняла, кто это такой, просто рассмеялась. И мы продолжили танцевать под очень веселую мелодию. Оказывается, на нашем празднике было очень много игроков. Зуртас незаметно утащил меня к своей компании. На меня воззрелось 10 игроков. Тут были эльфы, люди, орки и пара оборотней. Я глупо улыбалась и хихикала, когда он начал меня представлять своим друзьям, все еще зараженная веселой атмосферой праздника. Все смотрели на меня с алчным интересом. Конечно же, я же NPC и могу давать задания. Все сразу же наперебой попытались спросить, не нужна ли мне помощь. Но меня удивил Зуртас, который очень громко всем сказал. «Эта девушка не может дать вам задание. Она несовершеннолетняя. И нужно просить разрешения у ее родителей. А я даже не советую пытаться с ними разговаривать. Один мой знакомый попробовал и тут же потерял целых 50 очков привлекательности у всех жителей деревни. А как тогда она тебе дала задание?» Спросил орк по имени Гудил 56 уровня. «С чего ты взял?» — притворно удивился Зуртас. «Ты же с ней общаешься. Мне лишь разрешили с ней общаться. И то я тут целую кучу заданий сделал. Для этого весь день потратил и ни копейки не заработал». С показным раздражением сообщил Зуртас. А я с приоткрытым ртом жадно продолжала наблюдать за игроками. Все же они были живыми людьми. И, как оказалось, я соскучилась по общению со своими косвенными одномерянами. Почему-то создавалось ощущение, будто я на краткий миг столкнулась с кусочком моего мира. «А зачем тебе с ней общаться?» Тем временем продолжали между собой общаться игроки. «Она мне нравится? Почему бы и нет?» Улыбнулся эльф. А мне почему-то стало очень приятно от его слов. Хоть я и не совсем понимала, почему эльф соврал насчет того, что не брал у меня задание. Однако следующие слова одного из друзей эльфа опустили меня с небес на землю. «Но ты и извращенец! Решил NPS оприходовать!» И после этой фразы все они захихикали. А я почувствовала себя облитой помоями с ног до головы. Но когда я увидела, что и Зуртас смеется вместе с ними, мне стало совсем не по себе. Я вроде бы косвенно записала его в свои друзья, а он даже не защитил меня от этой злой шутки. Мне безумно хотелось сбежать от них куда-нибудь подальше, так как игроки продолжали пускать мерзкие оскорбительные шуточки в мой адрес, советуя Зуртусу, как и в каких позах оприходовать. Но мне приходилось просто глупо улыбаться, что у меня даже мышцы лица свело. Но ведь я NPS. И не имею права показать, что обижаюсь и вообще что-то понимаю во всех этих шутках, не относящихся к заданиям или миссиям. Алекс в своей вводной лекции запрещал мне без надобности или определенной миссии показывать свой разум и истинные эмоции. А после его последнего письма я вообще испугалась, что если игроки догадаются, что я не NPS, или начнут подозревать во мне слишком умного NPS, то мой контракт будет разорван. А я окажусь вновь привязанной к кровати на неопределенный период или до тех пор, пока не умру от той же пневмонии. И поэтому сейчас я проглатывала все эти оскорбления, продолжая улыбаться и делать вид, будто ничего не понимаю. А они все никак не успокаивались, и их шутки становились все злее и злее, а Зуртас молчал и продолжал хихикать вместе с ними. Я чувствовала, что еще немного, и, не сдержавшись, что-нибудь ляпну этим идиотам, так как мое терпение подходило к концу. «Что здесь происходит?» Мне на плечи легли знакомые руки, и я услышала такой, как оказалось, уже родной и спасительный голос. Это был Улик. Ох, как же вовремя он появился! У игроков тут же вытянулись лица, и они синхронно сделали шаг назад. Еще бы, NPS 300 уровня, а втайне вообще 520. Очень влиятельный, от него зависит их репутация, возможно, не только с деревней, но и со всеми эльфами. «Мы просто разговаривали», — ответил Зуртас, и в его глазах мелькнул стыд. Неужели он почувствовал вину за свое поведение? Невероятно. «Милая, у тебя все хорошо?» Улик развернул меня к себе и взглянул в глаза. А я понимала, что если сейчас скажу хоть слово, то просто разревусь. Сама не понимала, что со мной происходит. И почему я так отреагировала на игроков. Ну, подумаешь, посмеялись они над НПСом. А мне почему-то было безумно обидно. Мне кажется, Улик понял все мои чувства по выражению моего лица и застывшим слезам в глазах. Он крепко взял меня за руку и обратился к игрокам. «Молодые люди, я не советую вам приближаться к моей воспитаннице. Если я еще раз увижу хоть одного из вас рядом с ней, то обвиню в домогательстве до несовершеннолетней». Все игроки побледнели. И не зря. Я слышала об этом примерно 5 лет назад. Это было очень громкое дело. Одного из игроков Иск-Ин обвинил в домогательстве. Это была маленькая девочка НПС. Об этом трезвонили во всех новостях. Иск-Ин предоставил даже видеозапись из игры. В итоге игроку заблокировали аккаунт, но этим дело не закончилось, а только началось. В реальности журналисты подняли такую бучу, что против игрока ополчился весь мир. Хотя теоретически он приставал к программе, но сама запись, предоставленная Иск-Ином, была слишком реалистичной. И ролик много раз крутили по всем теленовостям с едкими комментариями от журналистов. А потом он разлетелся по интернету, как вирус. По закону, игрока не могли посадить в тюрьму, ведь фактов о том, что он приставал к реальным детям, не было. Как и свидетелей того, что такое когда-то вообще случалось в его жизни. В итоге мужчину нашли зверски убитым у себя в квартире. Это был настоящий самосуд. Даже по прошествию 5 лет люди до сих пор помнят об этом инциденте. Все игроки начали извиняться и, кажется, затряслись от страха. А я только сильнее цеплялась за руку Улика и смотрела себе под ноги. К чему мне их извинения? Они уже мне все сказали, что думали. Да, конечно, они посчитали меня НПСом, обычной программой, но это не давало им разрешения унижать меня. В конце концов, существуют же какие-то определенные нормы морали. Не знаю, конечно, ситуация была очень глупой, но я все равно сильно расстроилась и никак не могла успокоиться. Ну что ж, молодые люди, надеюсь, вы все меня поняли. Голос у Улика был вымораживающим. Хотя его рука, наоборот, теплый и нежный. Все игроки часто закивали и мгновенно скрылись с наших глаз. Мне было безумно жаль, что такой хороший день так неприятно закончился. Даже и не знаю, что бы я делала без эльфа. А еще сегодня я поняла одну очень важную вещь. Оказывается, я совершенно не готова пока что общаться с игроками и становиться взрослой. И теперь понимаю, почему тот парень, о котором говорил Алекс, так долго тянул с совершеннолетием. У меня сейчас эти ребята словно почву из-под ног выбили. Я и не ожидала, что настолько уязвима. «Идем, Мари, тебе пора спать. Время уже 9 вечера». Тихим голосом сказал мне Улик. И я была ему благодарна за то, что он не стал расспрашивать меня о том, что случилось, пока его не было. У меня еле хватило сил добраться до моего домика, и я вообще не представляла, как же смогу взлететь. Но Улик подхватил меня на руки и поднял на дерево, а потом еще и до кровати донес. «Я надеюсь, теперь ты не будешь скрывать от меня своих знакомых?» Нейтральным тоном поинтересовался он, стоя у моей кровати. До меня дошло, что, похоже, я крупно подставила Ули, потому как, скорее всего, Улик увидел ее разрешение на общение со мной Зуртаса и 100 раз пожалела, что так расклеилась перед эльфом. Еще неизвестно, чем мне обернется моя слабость. «Не ругайся с Ули. Это я ее попросила, чтобы она разрешила мне воспользоваться помощью игрока. Попыталась я защитить эльфу, так как знала, что наверняка Улик устроит целый скандал и вообще перестанет давать мне разрешение на выполнение сложных миссий и запретит это делать Оли. А это означало только одно. Я не скоро смогу набрать нужное количество уровней и покинуть эту деревню. Хотя после сегодняшнего инцидента я уже была не слишком уверена в своих силах. Для меня оказалось неожиданностью, что игроки так относятся к NPS-ам. «Я знаю об этом», — ровным тоном произнес Улик, в который раз удивляя меня своей осведомленностью. «Я был в курсе всей этой ситуации и даже знаю, что с его помощью тебе удалось поднять целых 5 уровней, а также достать нужные ингредиенты для твоей ткани». Я посмотрела ему в глаза. У меня так и вертелся на языке вопрос. Знал или не запретил? Но эльф опять меня удивил. Он присел рядом со мной на кровать и взял меня за руку, проникновенно глядя мне в глаза. «Мари, я не враг тебе. Ты должна это понять». Он потянул мою руку и, наклонившись, прижался своими теплыми, мягкими губами к тыльной стороне моей ладони, а затем отпустил руку и, встав с кровати, пошел к выходу. Перед тем, как открыть дверь, он произнес: «Я установил маячок для портала. Завтра мы отправимся к Адавальским горам искать твоих родителей. Отдыхай, завтра будет сложный день». И он ушел, оставив меня в полном смятении. Засыпая, я опять слушала ровный стук своего сердца и думала о мягких и теплых губах эльфа. Кажется, мое влечение к эльфу уже не излечить, поэтому надо либо ампутировать, либо оставить все как есть и позволить себе окончательно рехнуться в этом странном игровом мире.